Глава 36. Обмен любезностями. Часть 3. Колкость ледяных мгновений остается иглами в снегу. Взрыв болезненных, но ярких ощущений я теперь на память берегу. Анатоль. Марина Александровна Черторыйская сидела в своем кабинете, пребывая в приподнятом настроении. Еще бы! Ей удалось уколоть своего злейшего врага, Никодимова. Пускай увольнение жены с работы он, конечно же, переживет, но главное поймет, что у него тоже есть слабые места. Марина всерьез стала обдумывать план физического устранения Никодимова, дабы разрубить этот гордиев узел затянувшегося противостояния. Размышления Марины прервала словесная перепалка, доносившаяся из приемной. «Ириада, что там происходит?» – властным голосом прогремела Марина. «Она же в больнице! Черт, совсем забыла! Кто там?» Дверь в ее кабинет медленно приоткрылась, и в проеме появились специалист по кадрам Наталья Кравчук и двое незнакомых молодых людей атлетического телосложения. Один из них подошел к сидящей в кожаном желтом кресле Марине и предъявил удостоверение. Через мгновение он выпалил: «Капитан Заславский, отдел по борьбе с экономическими преступлениями, город Ростов-на-Дону». «Почему Ростов-на-Дону?» – сорвалось с языка у Марины. «Да потому, что у вас тут все схвачено. Вот и пришлось заехать к вам на огонек. А то ж договоритесь тут с местными, дело закроют. Знаем мы ваши фокусы». Заславский, играя в правой руке наручниками, присел на стул и продолжил: «Ну, так как, мадам, сама пойдешь или нужно применять грубую физическую силу?» «Сама», — испуганно проблеяла Марина, вставая с кресла. Оказавшись в полиции, Марина воспользовалась полагающимся ей правом на телефонный звонок и вызвала адвоката. Адвокат семейства Черторыйских, он же защищал в суде мужа Марины, Андрей Александрович Габелко, был дорогостоящим специалистом, и это неудивительно. Он мог решить многие проблемы своих клиентов. Но даже у него округлились глаза, когда он ознакомился с материалами следствия. В плохом расположении духа он отправился к своей клиентке. «Марина Александровна, вас отпустят под подписку о невыезде. Этот вопрос я решил, но...» «Говорите же, Андрей Александрович, насколько серьезно мое положение?» «Увы, оно плачевное. Иных слов я не подберу. Вам грозит 5 лет строгого режима, либо штраф в несколько миллионов рублей». «Фух, ну хоть деньгами есть вариант отмазаться. Однако придется продать одну из моих квартир». «Я думаю, Марина Александровна, что вам придется продать как минимум 2 свои квартиры. А мой гонорар возрастает пропорционально сложности дела. А сделать так, чтобы вас не посадили, а все ваши неприятности ограничились многомиллионным, но все-таки штрафом, будет непросто. Следователь, судья, накладные расходы и прочее. Как я понимаю, Андрей Александрович, торг здесь неуместен». «Да, Марина Александровна, именно так». Адвокат Габелко сработал великолепно. Марина отделалась огромным денежным штрафом, деньги для оплаты которого изыскала благодаря продаже 2 квартир и автомобиля мужа. Правда, о возвращении к исполнению обязанностей директора филиала и речи быть не могло. Марину отстранили от должности приказом ректора МУМУ сразу по окончанию судебного процесса.